Глава 24. К стонущему Генриху подбежали лекари. Николаевна зашагала ко мне, опасно щурясь. «Слушай, обдумай все сперва». Я сел и с усмешкой посмотрел в глаза ослица. «Твой единственный шанс вернуть свой облик – это добрая воля Юсуповых. Ты сама слышала? Не стоит делать то, что может обидеть твоих спасителей, как считаешь?» Ослица остановилась. Она буравила меня злым взглядом, но явно передумала наносить физические увечья. «Со мной у тебя есть хоть какой-то шанс», – я подмигнул ей. «А без меня? Сама понимаешь». К счастью, во дворе было шумно. Люди таскали трупы и раненых, пытались помочь Генриху и посматривали на ослицу. Поэтому мои слова никто не услышал или на них не обратили внимания. Николаевна фыркнула и побежала к своему мужу. Но в этот раз она не собиралась его бить. Я выдохнул и повернулся к своим работягам. Они не могли стоять без дела, поэтому уже вернулись к своим обязанностям. Молодцы какие! Следующие полчаса не происходило ничего важного. Разве что Николаевна с Генрихом куда-то пропали. Впрочем, вскоре я узнал, чем они занимаются. Мне на телефон пришло сообщение от Амины. Они связались с нами, требуют, чтобы мы сняли проклятие, угрожают. Я хмыкнул. Ну ничего, пусть пока бесится. Посмотрим, что будет завтра к утру, когда все будут валиться от усталости, но не смогут сомкнуть глаз. Оглядевшись, я отошел подальше и позвонил Амине. Маша показывала мне, как это делается. «Руслан, как ты?» – раздался приглушенный голос Амины. Она предупреждала, что лучше по телефону не говорить лишнего, на всякий случай, поэтому и не назвала предком или господином. «Все хорошо, меня слышно?» «Плохо. Вы правильно держите устройство?» Я перевернул смартфон экраном к лицу. «А так?» «Вот гораздо лучше», – обрадовалась Амина. «Как вы там?» «Все отлично. Строим теремки для Гипника и Розовой». «Теремки?» – удивилась Амина. «Ага. На нас тут недавно грифони-всадники напали. Весь двор разбомбили. Когда Генрих будет готов к нормальному разговору, потребуй, чтобы они тут все восстановили». «Расскажите, что там у вас происходит?» – попросила удивленная Амина. «Не могу, на меня и так начали коситься. Сейчас тебе отправлю фотку твоей сестренки. Пиши, если что». Я отключился, отправил фотографию Николаевны и побежал делать вид, что работаю. Кабинет главы рода Юсуповых. Генрих швырнул смартфон в стену и застонал от боли в ребрах. «Я!» Белая ослица с осуждением смотрела на него. Она сидела на полу и тягала гири, которые были привязаны к ее передним копытам. Николь не могла не работать. «Прости, дорогая», – пробормотал Генрих. «Твоя сестра попросила их не беспокоить, представляешь?» «И я», – зло рыкнула Николь. Она напрягла копытцы, и на ее передней ножке выступил мускул. В дверь постучались. «Кто там?» – рявкнул Генрих. «Я, господин», – раздался спокойный голос управляющего. «Входи, Эльдар». В комнату вошел человек из-за седых и пушистых волос, похожий на одуванчик. «Один из проклятых потерял сознание от перенапряжения», – доложил он. «Кто?» – Генрих поморщился. «Валентин Петрович, бухгалтер». «Это первый звоночек. Проклятые не могут отдыхать, они постоянно работают. Такими темпами они все потеряют сознание». Генрих нахмурился. «Трансформация Валентина Петровича ускорилась», – добавил Эльдар. «Он все быстрее становится обыкновенным ослом». Николь зло заржала. «Госпожа обладает поразительной силой», – продолжил управляющий. «Она может дольше остальных сопротивляться проклятию. Но боюсь, что в течение нескольких дней все проклятые превратятся в тупых ослов. Я связался с некоторыми родами, но никто не может ничего сделать». Генрих заскрипел зубами. «Неужели у нас только один выход – сдаться этим уродам?» Вспыхнув от ярости, мужчина поднялся и швырнул в стену стул, на котором сидел. Ослица с осуждением заржала. Затем постучала копытцем по полу, привлекая внимание. «Ты что-то хочешь сказать?» – процедил Генрих, который так и не смог успокоиться. Николь поднесла копыта к уху. «Ты хочешь, чтобы я позвонил им?» – прорычал Генрих. Ослица покачала головой и указала на управляющего. «Да, ты права. Если я лично позвоню, это будет полным унижением. Эльдар, тебе придется связаться с этими уродами и узнать, чего они хотят. Слушаюсь, господин». Эльдар хотел выйти, но Генрих приказал: «Тут звони, хочу послушать». Управляющий незаметно вздохнул, вынул телефон и отправил сообщение Амине. Спустя 10 напряженных минут она ответила и разрешила ему позвонить. Эльдар поставил на громкую связь. Пошли гудки. «Я тебя слушаю», — раздался слегка надменный голос Амины. Николь заскрипела ослиными зубами. «Госпожа Амина», — начал Эльдар, — «как вы знаете, ситуация у рода Юсуповых Шнайдер сложная». «Знаю, знаю», — лениво отозвалась Амина. «Николь, дорогая, ты слышишь меня? Скажи и я». «И я», — возмутилась ослица. «Молодец, хорошая девочка». Голос Амины стал до нельзя довольным. Раздался хруст. Взбешенная Николь пробила копытом пол. «Госпожа Амина». Эльдар вздохнул. «Скажите, чего вы хотите?» «Я?» – удивилась Амина. «Ничего. Мне будет только в радость, если мои враги умрут, и кровь Юсуповых очистится от предателей. Поэтому я прощаюсь с вами. Всего хорошего». «Постойте!» – воскликнул Эльдар. «Назовите свои условия. Неужели нет другого выхода?» «Если она посмеет так поступить, Шнайдер уничтожит ее», — прорычал Генрих. «Ой, да мне без разницы», — хмыкнула Амина. «Думаешь, Шнайдеры заступятся за такого неудачника, как ты? Ха, смешно». Генрих схватился за край стола и раздавил его пальцами в смятку. «Госпожа Амина», — Эльдар поморщился, — «у вас есть требования, я прав? Иначе вы не стали бы разговаривать со мной». «Эх, не того господина ты выбрал, Эльдар», — вздохнула Амина. «Этот идиот не способен оценить твои таланты». Генрих зарычал. Он не помнил, когда в последний раз был настолько взбешен. Никто не смел так его оскорблять. «Я назову свои требования лишь один раз. Слушайте и запоминайте. Во-первых, вы вернете замок Юсуповым, и чтобы без разрушений, а то знаю я вас мелочных, разломаете наши фонтаны, а затем начнете придумывать, мол, на вас небесные всадники напали». Раздался еще один хруст, Николь пробила в полу вторую дыру. «Во-вторых, вы дадите нам два ингредиента. Кровь древнего сфинкса и мозг кристаллической обезьяны. Не знаю, как вы их достанете, это ваше дело. В-третьих, вы выплатите 10 миллионов рублей. В-четвертых, вы подпишете магический договор о ненападении на 5 лет. И последнее, в-пятых, Амина взяла паузу. Вы смените фамилию рода. Вместо Юсуповых Шнайдер станете Ишаковыми Шнайдер. Ну или сами выбирайте, как замените фамилию моего рода. Я все сказала». Амина отключилась. В кабинете повисла тишина. Николь задрала голову и заржала так громко, что на люстре полопались лампочки. Прошло несколько часов. Все больше людей валится без сил. Вечереет. Стройка уже закончилась, работники слишком устали и сейчас просто волокли туда-сюда деревья. Стоя напротив трех теремков, я довольно осматривал их. Два домика большие, а третий маленький. Я вовремя понял, что мы не успеем построить полноценный третий теремок, поэтому решил сделать его таким. В кармане завибрировал смартфон. Я достал его и прочитал сообщение от Амины. Они согласились почти со всеми пунктами. Отказались искать мозг кристаллической обезьяны и менять фамилию. Вместо этого выплатят еще 20 миллионов сверху. Я усмехнулся. Насчет изменения фамилии я не сомневался. Никакой род не станет так позориться. А вот с ингредиентом вышел облом. Ну, хоть кровь древнего сфинкса у них есть, уже хорошо. Я снова оглядел теремки, сфоткал их и отправил Амине. Медленно нажимая букву за буквой, написал: «Пусть не смеют сносить их. Все, делать тут мне больше нечего». Поэтому я поправил накладные уши и побежал в замок. «Куда ты?» – грозно спросил встреченный боец. «В замок?» «Зачем?» – крикнул мне в спину мужик. «Надо так». Я поднялся по лестнице и направился в свою комнату. Умылся и сел в кресло. «Отдохну чуть-чуть, потом почитаю». через пару минут взял электронную книгу, привычно убрал рекламу дома престарелых и погрузился в чтение. Ближе к ночи за окном стало шумно. Я отложил электронную книгу и посмотрел, что там происходит. Люди массово покидали замок. Шатер поваров был убран, а проклятых выносили на носилках. Эх, я оперся локтями о подоконник. Уходят мои герои, покидают мой замок, оставляют меня, падлы. Усмехнувшись, вернулся к чтению, но через минут 20 вновь стало шумно. На этот раз двор заполонила толпа магов. Одни восстанавливали фонтаны и убирали следы разрушений от недавнего боя, другие чинили фонарные столбы или выращивали новый газон на месте вытоптанного. Но через час и они ушли. Я остался один. Ну, почти. Из тазика с водой вылез бобр и отряхнулся. «Курва!» – буркнул он, спрыгнув на пол. Затем подбежал и сел в свое кресло. С вопросом в глазах посмотрел на меня. «Да, все закончилось», – я кивнул. «Можешь возвращать плотину, родичи придут завтра утром». «Кайф!» – улыбнулся бобр. Затем взял планшет и протянул мне. Я включил ему какой-то мультик про бобров, и мой фамильяр пропал для всех. Чтобы не мешать ему, я вышел из комнаты и позвонил Амине. Шагал по коридору, смотрел на стены и думал, что надо бы затеять ремонтик. Нагнать сюда магов, пусть обновят все. Да и мебели новой можно закупить. «Слушаю», — раздался усталый, но довольный голос Амины. «Ну что, как вам небольшой отпуск?» — со смешком спросил я. «Превосходно», — Амина вздохнула. «Погостили у хороших людей, да еще и кучу денег получили. Всегда бы так. Хе-хе. Они выполнили все условия? Почти. Остались некоторые мелочи, связанные с документами». Я открыл дверь кабинета главы рода и вошел. Внутри все чистенько, новый стол и стулья, пол обновили. «Потребую у них еще денег за воровство картины». Я посмотрел на пустую стену, где раньше висел мой портрет. «Отличная идея», – воодушевилась Амина. «Можете отправить фотографию? Думаю, еще пару миллионов я с них выбью». «Конечно. Как там Генрих? Еще не сошел с ума?» «Думаю, он близок к этому», – хихикнула Амина. Мы еще немного поболтали, и я отключился. Вернулся в свою комнату, полазил в сети и лег спать. На парковке замка Юсуповых. Генрих смотрел в сторону ненавистного замка и крепко сжимал челюсти. Он так стиснул свой смартфон, что тот сломался. Уже 9-й за сегодня. Никогда еще Генрих не чувствовал себя настолько униженным. За передачу портрета он мог попросить у графа Шнайдера весомую награду. Он хотел попросить титул и стать официальным бароном. Но ему пришлось потратить этот шанс на кровь древнего сфинкса. Сраный бутылек с кровью. Старуха Амина наотрез отказывалась принимать деньги. Сказала, что как минимум один ингредиент из двух должен быть передан, иначе никакого договора не будет. Это жутко злило Генриха. Но и бросить почти весь род он не мог. О каком титуле может идти речь, если все узнают, что вся его семья превратилась в ослов? Да он станет посмешищем. Еще и нападение этих уродов, грифоньих всадников. Род Юсуповых Шнайдер потерял 30 бойцов и 13 магов. Что самое обидное, среди них были два мастера. Невосполнимая потеря. «Это не конец», – процедил Генрих, с ненавистью глядя на замок. «Не конец, уроды, это только начало». Он сплюнул и активировал артефакт переноса. Проснулся я рано, в 6 утра. По условиям договора мне нужно снять ишачье проклятие через час. Но перед этим Юсуповы Шнайдеры должны выполнить свою часть контракта. Сходил умыться, размялся, проверил новое сообщение от Амины. Они выплатили всю сумму и передали нам кровь древнего сфинкса. Документы тоже в порядке, замок теперь снова наш. Ха, отлично. Я спустился вниз и снял ишачье проклятие. Для меня это было так же просто, как провести базовый ритуальчик. Думаю, теперь ни у кого не появится мысль, что у Юсуповых можно отжать замок. А если появится, ничего страшного. «Вчера я отлично повеселился и не прочь повторить. Через час вернулись родичи. Их появление я заметил из окна и спустился, чтобы встретить. Толпа дружно входила во двор, шумно переговариваясь. «Офигеть, да тут стало лучше!» — воскликнул Толик. «Ого, что это за домики?» «Смотрите, фонтаны как новые!» «И заметьте, плотина стала еще больше!» Я с улыбкой наблюдал за ними. «Костю не вижу, и правильно, нечего ему здесь сейчас делать!» «Предок!» — воскликнула Маша. «Господин! Господин Руслан!» Не знаю, кто первый захлопал, но все родичи вдруг разразились аплодисментами. Я развел руки в стороны и театрально поклонился. Аплодисменты стали еще громче. Все широко улыбались, Толик что-то кричал. Наконец люди устали хлопать и стало потише. «Сегодня будет праздник», — громко сказал я. «Будем кушать все самое вкусное и праздновать нашу победу». «Да!» Я подошел к улыбающейся Амине, в глазах которой стояли слезы. «Сможешь организовать праздник?» «Конечно», — она кивнула. «Закажу лучшее, что смогу найти в Екатеринбурге. Приглашу к нам поваров. Нам и правда не помешает расслабиться». «Ну и отлично, я довольно погладил живот. Сегодня так и не поел нормально». «Господин», — ко мне подошла Марго. Она лишь слегка улыбалась, но для нее и это много, учитывая ситуацию с мужем. «Красная академия назначила дату инициации источников. Завтра вам с Ирой необходимо отбыть в столицу». Я нашел глазами девочку. Она вместе с Манти шла к фонтану, откуда выглядывал любопытный бобр. Наверное, пытался понять, откуда такой шум. «Кстати, а вон и грифончики. Приземляются недалеко от теремков». «Ира почти справилась со снегопадом из ушей», — похвасталась Амина. «Она научилась брать его под контроль». «Отлично», — я кивнул. «Значит, завтра отправимся с ней в академию. Лифт же работает, надо будет сегодня сгонять в город». «Конечно, только возьмите с собой кого-нибудь», — попросила Амина. «Николь очень мстительная женщина. Она вам не забудет свой позор». «Да, об этом нам предстоит поговорить», — я усмехнулся. «Скоро на нас нападут, тут и сомневаться не стоит. Поэтому нужно хорошо подготовиться». «Согласна с вами», — Амина стала серьезнее. «А с собой возьму Катю. Вон она, стоит, ждет, пока мы закончим», — я махнул девушке. Катя вся аж сияла. Амина с Марго деликатно отошли, и Катя тут же подбежала ко мне. «Это вам», — она протянула небольшой кошель. «Тут магические материалы. В основном растения из коллекции Егора Сурина». «О, вижу, ваши отношения развиваются в правильном ключе». Я забрал кошель и заглянул в него. Внутри он был гораздо больше. «Да, в идеальном ключе», — Катя рассмеялась. «Ох, видели бы вы его. Мне, если честно, даже немного жалко его стало. Он весь избитый, с опухшими глазами, дергается от каждого шороха». «А кто его избил?» – удивился я. «Да грифони-всадники, которых он отправил к нам», — Катя хихикнула. «Теперь род Суриных будет платить им каждый месяц определенную сумму. Повезло же гадам». Я погладил подбородок. «Суриным имею в виду». «Почему?» – не поняла Катя. Я начал рассказывать ей про недавнюю баталию. Но к нам подтянулись и остальные родичи, поэтому я начал с самого начала. С того момента, как в замок прибыли наши враги. Все с горящими глазами слушали, даже Амина и Марго. Когда я упомянул мощный подзатыльник, который Генрих отвесил своей жене-ослице, Амина грубо заржала, но тут же прикрыла рот ладонью и продолжала сотрясаться всем телом. На моменте нападения всадников я видел в глазах родичей злорадство, а злоключение белой ослицы развеселили вообще всех. Вот и все, закончил я. Утром я снял проклятие, и вот вы тут. «Браво!» — Амина вдруг захлопала. Остальные тут же подхватили ее. Хлопали абсолютно все, и каждый широко улыбался. «Да ладно вам!» — я скромно отмахнулся. «Продолжайте!» «Ладно, шучу, у вас руки не устали?» Раздались смешки. Постепенно аплодисменты сошли на нет. Родичи потянулись в замок, весело обсуждая мой рассказ. А я понял, что забыл сказать Кате про выход в город. Мне нужно забрать форму академии и купить кое-какие материалы. Хочу сделать ритуальный круг перемещения, чтобы в любой момент мог переместиться из академии домой. Оставаться жить в столице я не планирую. Без меня замок долго не продержится. Разумеется, Катя согласилась сходить со мной в город. Там я прикупил все нужное, и мы вернулись в замок. Вечером, благодаря Амине и Марго, состоялся грандиозный банкет. «Блин, почему мне никто не говорил, что пирожные и тортики такие вкусные?» Я возмущенно посмотрел на Иру, которая с видом королевы кушала салат. «Вы не спрашивали?» – ответила она. «Да бублики фигня полная по сравнению с этим». Я с удовольствием откусил половину шоколадного эклера. «Боже, это превосходно!» Банкет проходил в обеденном зале, тут присутствовали все родичи, даже Костя и Валентин. Но если бывший Нарик был похож на высушенную скумбрию, то Костя явно нервничал и совершенно не радовался победе. Оно и правильно. Нечего ему радоваться, дела у него плохи. Теперь ему вообще никто не будет доверять, ни свои, ни чужие. «Готовы к академии?» – спросил я, жадно глядя на огромный торт, который вносили сразу двое наемных слуг. «Нет», – честно ответила Ира. «Не представляю, что там будет». «Не бойся, если кто-то будет обижать, обращайся ко мне. Предок накажет наглеца». Я подмигнул ей и поднялся, чтобы взять кусочек тортика. «Если вас будут обижать, я тоже помогу», — сказала Ира. «Договорились». Посмеиваясь, я пошел к торту. По пути видел улыбающиеся веселые лица родичей. Особенно были довольны Амина и Катя. Обе отомстили и были счастливы. «О, бомж сидит. Надо будет придумать ему новое задание, а то что-то он загрустил. Наверное, вспоминает детективное прошлое». Я отрезал себе кусок торта и почувствовал вибрацию в кармане. С неизвестного номера пришло. «Если кто-нибудь увидит видео со слицей, ты и вся твоя семья будут убиты. Я буду отлавливать вас по одному». Я хохотнул и написал ответ. «Не боись, Николаевна, это будет наш с тобой маленький секрет». Сунув смартфон в карман, я пошел есть свой торт. Настроение было превосходным.